«Прекрасно», — подумала мадемуазель. «Стройная, подвижная, как мышка, она замечала все». Ее взгляд остановился на машинах. Мадемуазель Бланш стала их мысленно оценивать. Медоубэнк представлялся ей ужасным местом, но она думала о пользе, которую сможет извлечь из мисс Вулстрад. Прогуливаясь перед домом, преподавательница английского языка и географии мисс Рич оступилась. Внезапно она почувствовала, как кто-то ее поддерживает. «Благодарю вас», — сказала она, не глядя на юношу. Две молодые учительницы, мисс Роуан и мисс Блейк, направлялись к спортивному павильону. Первая девушка была худощавой, темной, пылкой. Вторая обращала на себя внимание округлыми формами и красотой. Они увлеченно обсуждали свое недавнее путешествие во Флоренцию. Картины, скульптуры, фрукты и, конечно же, внимание, оказанное им двумя итальянскими джентльменами. Джузеппе стал более сдержан, когда узнал, что я преподаю в Медоубэнке, — сказала мисс Блейк. Он хотел привезти сюда свою кузину, но мисс Волстрод не уверена, что у нас окажется свободное место. Смотри, какой отличный спортивный павильон! Никогда бы не подумала, что он будет так быстро готов. Дверь павильона открылась. На пороге появилась молодая женщина. Она недружелюбно посмотрела на девушек и быстро пошла прочь. «Это, наверное, новая преподавательница», — сказала мисс Блейк. «Какая странная!» «Не очень приятно работать с такой», — заметила мисс Роуан, преподававшая психологию и экономику. Они обе почувствовали себя встревоженными. Гостиная мисс Вулстрад выходила на две стороны — на площадку перед домом и в сад. Комната, как и сама мисс Вулстрад, излучала спокойствие. Хозяйка Медоубэнка была высокой сероглазой женщиной, не лишенной чувства юмора. Всем своим успехом школа была обязана прежде всего ей. Это было одно из самых дорогих, но и самых лучших учебных заведений Англии. Подход к ученицам здесь был строго индивидуальным, а высокая плата за обучение позволяла приглашать лучших педагогов. К тому же мисс Вулстрад умела добиться дисциплины без всякого принуждения. Свойство немаловажное, если учесть, что ее воспитанницы были такие разные, из знатных, богатых, даже королевских семейств, и девочки, которым, возможно, придется зарабатывать себе на жизнь собственным трудом. Среди них было немало пансионерок, чьи родители работали за границей. В данный момент мисс Вулстрад беседовала с миссис Хоуп, радуясь, что не предложила посетительнице сесть. У Генриетты очень взвинчены нервы. Доктор говорит, что... Мисс Вулстрад едва сдержала язвительное замечание. Она, однако, привыкла к тому, что матери не знают порой ничего о своих детях. То, что вы сделали с Генриеттой, просто чудо. Совсем забыла. Мы едем на 6 недель на юг Франции. Возьму с собой девочку. Ей не мешает развлечься. Это невозможно, — сказала мисс Вулстрад, хотя в душе ей хотелось обратного. Конечно, вы можете забрать ребенка, когда вам будет угодно, но я не возьму ее назад. Эти слова произвели соответствующее впечатление на миссис Хоуп, которая стала поспешно прощаться. «Генриетта ждет вас», — заметила мисс Вулстрад, представив себе при этом очаровательную умную девушку, заслуживающую лучшей матери. Появилась следующая посетительница. Обилие дорогих духов заставило мисс Вулстрад подойти ближе к окну. Это была изысканно одетая девушка со смуглым лицом. Ее сопровождала весьма экзотическая личность. Большой бородатый мужчина, облаченный в восточную одежду, приветствовал мисс Вулстрад чинным поклоном и произнес на отличном английском языке: «Имею честь представить вам принцессу Шейсту. Мисс Вулстрот было известно, что ее новая высокопоставленная ученица прибыла из швейцарской школы, но она не имела понятия, кто именно ее сопровождал. Не касаясь этого деликатного вопроса, она уверила бородача в том, что принцесса получит превосходное образование. Шейста вежливо улыбалась, слушая их разговор. Эта модно одетая и надушенная особа, как и все женщины Востока, выглядела старше своих лет. Девушка также изъяснялась на великолепном английском языке, но манеры ее были неуклюжи. Когда гости удалились, мисс Вулстрот открыла окно пошире. Новой посетительницей оказалась миссис Эбжен со своей дочерью Джули. Это была приятная 40-летняя женщина со светлыми волосами и веснушчатым лицом. Потому как на ней сидела шляпа, мисс Вулстрот сразу же поняла, что ее владелица чаще всего ходила с непокрытой головой. Джули была точной копией своей матери. Те же пытливые глаза, веснушки. Ее отличали разве что высокий умный лоб и чувство юмора, которое она еще не научилась приглушать. Девочка была немедленно отправлена к своим сверстницам. Миссис Эбжен поинтересовалась, не хотели бы ей что-нибудь сообщить без Джули. По мнению матери, это была обыкновенная, здоровая, рассудительная девочка. Мисс Вулстрот не могла с ней не согласиться. Узнав, что с дочерью все в порядке, миссис Эбжен невзначай подошла к окну и не удержалась от замечания. «Какой у вас прекрасный сад! И какой аккуратный! Что значит иметь хороших садовников?» «У нас их трое», — сказала мисс Вулстрот. «Теперь нам требуются разнорабочие. Сейчас одинаково трудно найти хорошего садовника и разнорабочего», — продолжила разговор миссис Эбжен. Внезапно она заметила, глядя в окно. «Как могло случиться? Так необычно!» Мисс Вулстрот не оставила без внимания ее восклицание. Посмотрев в окно, выходящее несколько левее в сад, она неожиданно увидела леди Веронику Карлтон Сандвей, находившуюся, как подсказал ей опыт, в состоянии крайнего опьянения. Это была прелестная женщина, глубоко привязанная к своим девочкам-близнецам. Но стоило ей выпить, как она тотчас же переставала быть образцовой матерью. Муж пытался бороться с пристрастием жены, трогательно ее оберегал и опекал.